Глава 15. «Пан, двор, телега, мухи!» Кшиштоф не давал Терлецкому рта раскрыть. Вошел и повторял с возмущением четыре слова. «Гришка, найди Петушкова!» — понял, наконец, Кирасиров. Ох, и нерадив управляющий Северских. «Я же велел Шулявского в ледник убрать! Что за безобразие? Я битый час ждал телегу. Теперь труп посреди двора валяется». «Уберу твоего пана, не волнуйся», — успокоил поляка Терлецкий. «Добже, добже», — сказал Кшиштоф. «Вот что скажи, пан твой, чем он промышлял?» Слуга непонимающе уставился на Федора Максимовича. Генерал, ранее освоивший премудрость общения с Кшиштофом, поспешил помочь. «Шулявский богатый?» «Не, бедный, барзо бедный. Матка хвора, брат хворый, барзо хворый. Не ходить, пан кормить». «Пан старых женщин любит?» — вспомнив разговор Шулявского с княгиней, предположил Тоннер. «Барзо кохать, графини, маркизы, много старух кохать. Они подарунки делать, деньги давать». «Пан воровать?» Кшиштоф замялся. «Редко, когда старухе денег не давать». «Карты, пан, честно играть?» — спросил Тучин, который так и стоял под штыком денщика в столовой. «Нечестно». «Я же говорил!» — воскликнул Тучин. «А не надо крупные ставки делать», — поучающе посоветовал Терлецкий. «Пан тасовать мочь», — перечислял грехи покойного хозяина Кшиштоф. «Любая карта, когда надо, и колоды делать». «Как это?» — не понял Рос. «Шулера еле заметные пометки на картах делают. Не на картинке, на рубашке. Крапленой колоды становятся», — пояснил Федор Максимович. «Ну и попутчик к нам попался», — воскликнул генерал. «Такого и убить не грех», — вернул Тучин. «Признаться надумали?» — быстро спросил исправник. «Нет», — ответил Тучин, — «это я так, к слову». «Советую признаться», — не унимался Кирасиров. «Советую найти убийцу. Троих уж нет, а вы невинных задерживаете», — парировал Тучин. «Серьги пан крал?» — спросил Терлецкий. «Серьги?» Кшиштоф не знал на французском этого слова. Терлецкий стал дергать уши, пытаясь объяснить, но слуга не понимал. «В трофейной висит портрет, показать можно», — напомнил Тучин. Федор Максимович неожиданно для себя благодарно на него посмотрел. «А ну-ка, пойдем!» Терлецкий взял за руку Кшиштофа и повел за собой. Все заинтересованно последовали за ними. Никогда доктор не видел такой массовости при расследовании убийств. «Смотри, красть, пан, эти серьги!» Показывая то на портрет, то снова на свои уши, спрашивал Терлецкий. «Не знаю», — ответил поляк. Тоннер решил задать вопрос по-иному. «Видел серьги?» «Видел», — обрадованно подтвердил Кшиштоф. «Где?» «Пан, матка показывать. Говорить, скоро богатым буду». «Когда?» «Больше месяц. Очень давно. Сказал, женщина найдет. Элизабет. Очень богатым буду». «Элизабет, ничего не путаешь». Терлецкий от волнения закружил по трофейной. «Элизабет», — с уверенностью подтвердил Кшиштоф. «Давно у пана работаешь?» Тоннер очень надеялся, что давно. «Давно», — подтвердил Кшиштоф. «Год». «Елизавета в России почти два живет. Значит, историю любви Анжия и Елизаветы слуга не знает». Все молчали. Кшиштоф воспользовался паузой, задал свой вопрос. «Что с пан делать? Закопать?» «Мать его жива?» — уточнил генерал. «Матка Варшава, брат хворы». «Тогда Польша закопать», — сказал генерал. Каким бы негодяем ни был Шулявский, для матери он сын. Пусть старуха на могилку ходит. «Исправник, деньги давать, отвезешь». Кшиштоф радостно закивал. Подумал, в Польшу попаду, там работу легче найти. «Сметой на сей год не предусмотрено», — поспешил сообщить исправник. «Если сейчас прошение подать, аккурат к марту выделят». к Марту? Генерал топнул ногой. Ну что за страна? Вроде велика и богата, а везде препоны. Веригин из-за фураж нередко сам платил. Лошади-то не могут ждать, пока денег пришлют. И за постой веренных частей расплачивался. В полях зимой не переночуешь, а все привыкнуть не мог. «Может, к февралю?» — задумчиво протянул исправник. «Хорошо, я одолжу. Когда выделят, вышлешь», — принял непростое решение Веригин. «Кажись, княгиня приехала. Карета ее подъезжает». В трофейную вбежал Гришка. «В окно видал». Толпа следователей рванула по анфиладе. Денщик генерала Петруха еле поспевал за Тучиным. Только Денис Угаров стоял, словно аршин проглотил, не в силах оторвать взгляд от портрета. «Почему никто не замечает? Все так очевидно!» «Нет, пока молчок. Сашку спасать надо. Только Тоннеру скажу, коли согласится помочь». Кучер Ерошка издал такое мощное «тпру», что вороны испуганно вспорхнули с насиженных мест. Из кареты степенно вылез Павел Игнатьевич, управляющий имением Бергов. Оглядев высыпавшую на крыльцо толпу, спросил. — Не вернулась Елизавета Петровна? — А должна, — спросил Терлецкий. — Непременно. С ней такое часто бывает. Задумает поутру в путешествии и тут же и отправится. А никому и не сообщит. Целый день отсутствует, а вечером, бац, вернется. В прошлый раз к помещику Поливайка ездила. У того картошка уродилась, с фунт клубень. Договорилась 2 пуда купить на семена. На следующий год посадим. Вчера мне обмолвилось, что сыроварню в Сычевке мечтает посмотреть. Может, туда поехала? Следом из кареты вылез купец Пантелей. «Доброго дня!» — по-крестьянски поклонился он в пояс. «Куда уж добрей!» — ответил Кирасиров. «Шкатулку не забудь!» — по-французски приказал Павел Игнатьевич. Распоряжение предназначалось Мари, горничной княгине. Она последней вышла из кареты. «Пройдите в дом, поговорим!» — предложил Терлецкий. Кучер Ерошка проводил Мари томным взглядом. Именно ради нее он с ветерком проехал полукруг, лихо затормозив у входа. Именно ради нее оделся щеголевато. Заломленный картуз, из-под которого торчал русый чуб, синий новенький сюртучок и начищенные до зеркального блеска хромовые сапоги. А девушка даже не обернулась на Ерошку, быстро проскочила в дом со шкатулкой в руках. Посмотрев грустно на закрывшуюся дверь, Ерошка вздохнул и спрыгнул с облучка. Был он совсем юн, бороду даже брить не начинал. «Здорово, Ерошка!» — взял лошадей под усцы Савелий. «Здорово, Савелий!» — с разворотом подал руку кучер. «Кому, Савелий, кому, Савелий Иванович?» Конюшни по-любому скоро должны были стать общими, старый конюх Северских метил там командовать. «Мы люди не гордые!» Хоть Иванычем, хоть горшком можем назвать. Сохнешь по француженке. Все знали про Ерошкину любовь. Сохну, — уныло согласился кучер. Зря. Чего в ней нашел, никак не пойму. Она такая... Какая? Не такая. Какая такая, не такая? Ну, не такая она, как твоя Лукерья. Буди врать. Вон Пантелей Акимыч до самого Парижа довоевался. Сказывал, ихние бабы от наших ничем не отличаются. Врет Акимыч. Марьяна хорошая. Все они хорошие, насиновали, — пробубнил Савелий. Она по сеновалам не шлендрает, — возмутился Ерошка. В покоях барыня ночует, потому 2 года здесь. А по-русски не бельмеса. А ты что, по-французски бельмесишь? С чего бы меня учить вздумали? — А как в любви объясниться, думаешь? — Очень просто. Лошади те тоже по-русски не говорят, а меня завсегда понимают. — Может, тебе к кобыле посвататься? — Дурак ты, Савелий Иванович. — Но-но, не забывайся, Ерошка. — Кому Ерошка, кому Ерофей? — Это кто тебя сопляка Ерофеем кличет? — Павел Игнатьевич вот кто. Он мужчина уважительный, завсегда так обращается. — Врешь, — сплюнул под ноги Савелий. — Истинный крест не вру. Ерошка осенил себя троекратно знамением и поклон в сторону церкви положил. — Его и попрошу переводчиком стать, если Мария меня не поймет. — Как же, будет он тебе толмачом работать, — усомнился конюх и решил высказать сокровенное. — Лучше Глашке моей посватайся, и по-русски понимает, и тесть, гляди какой. — Глашке? — Ерошка смерил тесте уничижительным взглядом. — Глашке. — Так она же брюхата от Альбертыча вашего. — А что с того? Даже хорошо. Значит, не пустая, не тебе детка народит. Ерошка в изумлении открыл рот. — Добрый знак, — решил Савелий. — Сейчас мы тебя приболтаем. — Коли хочешь знать, я Лукерью тоже с брюхом взял. Глашка на самом деле княжская дочь. — Тссс, секрет большой. Подумай только, с кем породнишься. — Нашел секрет. Не могла такая дылда от тебя плюгавого родиться. Савелий замахнулся, но не ударил. — И что мне толку с такого родства? — спросил Ерошка. — Князя твоего послезавтра закопают. — Прав, сукин сын. Потому и проблема. Пока князь был жив, за Глашку Савелий не волновался. Хоть и не признавал северский дочку, но привечал. Встретит на дворе, по голове погладит или конфекту даст. И с брюхом бы помог, холопа какого-никакого сосватал. «Твоя Мария один хрен за тебя не пойдет. Зачем ей крепостной становиться?» — вернул Савелий. «А тут тебе и жена хорошая, и тесть начальник. Когда меня на покой отправят, за тебя словцо замолвлю, чтобы на мое место взяли. Топереча по гроб жизни мне тут все обязаны. Думай. А может, барыня мне вольную даст, а мы с Мари во Францию укатим?» Размечтался. «Ничего твоя барыня никому уже не даст. Гоплык ей!» «Что?» «Тссс! Ах, дурак старый, сболтнул лишнего!» Савелий перешел на шепот. «Секрет это! Страшный! Сболтнешь и тебе гоплык! Понял?» Старший конюх неожиданно вытащил из-за голенища нож и, схватив крепко Ерошку, приставил к горлу. «Понял, спрашиваю?» «Понял!» — бедному Ерошке ничего больше не оставалось. «Хорошо, что понятливый», — похвалил Савелий и, не отпуская паренька, задал следующий вопрос. «Когда сватов зашлешь?» «К кому?» «Ваньку не валяй! Глашки!» «Так траур!» — попытался улизнуть от ответа Ерошка. «Будешь валять, по тебе траур назначат», — злобно прошипел Савелий. «На воскресенье сватов готовь, чтоб до поста свадьбу сыграть. Не ровен час родит Глашка. Понял?» «Понял». Попал Ерошка в переделку. «Ох, попал!» Савелий отпустил напуганного юнца. «Все, дело сделано. Теперь главное, чтобы не проболтался». «Тут останешься», — поразмыслив, решил Савелий. «Игнатьевича твоего сам отвезу. Скажу, что свинкой ты заболел». «Так болел уже», — зачем-то сказал Ерошка. Савелий посмотрел на парня. «Ох, красив! Глашка довольна будет. И глуп, что тоже хорошо». «Ничего, болеть не работать».